Впервые за многие месяцы ему захотелось секса. Он хотел этого молодого капрала. В своих фантазиях он насиловал его, занимался с ним любовью, боготворил его. Они будут братьями, они никогда не расстанутся. Город просто наводнен этими проклятыми педиками, гнусавил лысый солдат. Нужно быть осторожным. Но разговор уже перешел на другую тему, и никто, кроме Джима, его не слышал. Солдат посмотрел на Джима, словно бы ища у него поддержки. «Что, разве нет?» «Верно, верно», — сказал Джим, продолжая глядеть на капрала, который сонно позевывал. Джим вскоре подружился с капралом. Его звали Кен Вудроу, 21 года от роду, родом из Кливленда в армии 1.5 года. Он закончил колледж, готовивший секретарей, и мечтал работать на какого-нибудь промышленного магната. Желательно где-нибудь на Среднем Западе, потому что люди там настоящие. Кен рассказывал Джиму все о себе, а Джим слушал внимательно. Он совсем потерял голову и мог думать только о том, как бы ему затащить Кена в постель. После Боба никто еще так не возбуждал его. Но в Бобе он видел родную душу, близнеца, без которого не чувствовал себя цельным. К Кену же его влекло одно только вожделение. Он должен овладеть им. Они виделись ежедневно, но Кен, казалось, совершенно не подозревал, чего хочет Джим. На его наводящие вопросы неизменно следовали невинные ответы. Это было просто ужасно. Сержант Кервинский тем временем мрачно наблюдал за ними, подозревая худшее. В особенности он был сердит на Джима, который одно за другим отвергал его предложение пообедать с ним в городе. В конце концов, не в силах больше ждать, Джим уговорил Кена поехать с ним в Колорадо-Спрингс. Стоял пронзительный ноябрьский вечер. Они получили увольнительную на сутки. Может, им удастся переспать в гостинице? Что-нибудь обязательно получится. В Колорадо-Спрингс было полно солдат. Они приезжали не только с базы ВВС, но и из расположенного неподалеку пехотного лагеря. И в поисках секса и развлечений наводняли улицы, бары, кинотеатры, бильярдные, кегельбаны. Джим и Кен пообедали в итальянском ресторане. За столиком рядом в одиночестве обедали две хорошенькие девушки. «Видишь, как та девчонка пялится на меня», — шепнул довольный Кен. «Давай попросим их присоединиться к нам». «Ну уж нет», — сказал Джим так, словно у него от этой мысли заболели зубы. «Я к этому не готов. Я сегодня так наработался, что как тряпка». «Черт, ты никогда не гуляешь с девчонками, а?» — сказал Кен так, словно эта мысль только что пришла ему в голову. Джим давно уже ждал такого вопроса. У него на этот случай была заготовлена ложь. «А у меня здесь в городе есть одна девчонка. Я с ней регулярно встречаюсь. Наедине». Кен сочувственно кивнул. «Я тебя понимаю. Держи это при себе. Я уже давно сообразил, что у тебя тут есть что-то вроде этого, потому что ты здесь уже давненько. И если бы ты здесь не нашел себе девчонки, то это было бы неестественно». Кен несколько раз кивнул. Они доели спагетти, потом Кен спросил. «А у нее подружки нет? Ты же знаешь, какие мне нравятся». «У кого у нее?» «Ну, у этой твоей девчонки в городе. Есть у нее подружка?» «Нет, по крайней мере, я так думаю. Вообще-то лучше я у нее спрошу. Она редко выходит из дома». «А где вы познакомились?» Джима раздражала необходимость выдумывать. «Мы познакомились в УСО, Объединенная служба организации досуга войск. Но я тебе уже говорил, что она редко выходит из дома. Она работает в телефонной компании», — добавил он, чтобы его ложь звучала убедительнее. «Ага». Кен помолчал, вертя вилку в длинных пальцах. «На прошлой неделе я познакомился с одной девушкой. Такая, я тебе скажу, аппетитная штучка. У нее квартира где-то на Пайкс-Пик, но я тогда так напился, что начисто забыл, где мы с ней были, имени своего она мне не сказала, и я теперь не знаю, как ее найти. Вот бы ее опять увидеть». Просто кошмар какой-то. В городе полно солдат, а ты никого не знаешь. Да, ерунда какая-то. Джим понимал, что движется в тупик. С каждым новым свидетельством все больше подтверждалась нормальная ориентация Кена. Джим с самого начала знал, что Кен помолвлен с одной девушкой из Кливленда, и как только война закончится, они поженятся. Но, несмотря на обручение, Кен с удовольствием говорил о других девушках и не раз торжественно обещал Джиму, что беспокоится, не помешан ли он на сексе, потому что только о женщинах и думает. Поскольку не было никаких свидетельств того, что Кена интересуют мужчины, Джим уповал лишь на двойственность чувств молодого человека, который относился к нему с симпатией. «Ну ладно», — сказал наконец Кен, кося глазами на двух девушек. «Раз ты сегодня на это не настроен, то лучше нам где-нибудь хорошенько надраться». Они прошлись по барам. Джим осторожничал, не хотел напиться. На две порции Кена он выпивал одну. Куда бы они ни заходили, Кен непременно заводил разговор с какой-нибудь женщиной. Но поскольку Джим сказал, что устал, Кен дальше разговора не шел. Он, мол, хороший друг, и ради компании сегодня только напьется и все.